Глава 36. С ненавистным нарядом Нелли Параша успела уже расстаться, но и крестьянского, домодельного платья в дороге не добыла. Одета она была теперь мещанкою, в красную шаль с бахромою, юбку из крашеной шерсти и суконную кацавейку. Господи! Ну, вовсе в парнишку превратилась, — воскликнула она, выпуская Нелли из объятий. Я, может, и в мальчика, а вот Катька в настоящую цыганку! Счастливо смеялась Нелли. Вот встретимся в Твери, со смеху помрешь. Удалось, касатка, сладили дело. Сладили, еще как сладили, — торжествующе заявила Нелли. У Катьки они покуда. Уж я страху натерпелась, как батюшка следом поскакал. Вправду они за тобой охотились, касатка? Так то венедиктовы слуги были. Вот оно что! Я уж и подумала, что нежить. Эка они мимо нас просвистели. Мы в почтовой избе сидели, кофе кушали. Некогда радоваться друг дружке, милые девицы, — вмешался Росков. Рассказами своими вы обменяетесь по дороге. Что самое обидное, вы не вполне правы, Филипп. Время у нас есть. Все одно мы будем в Твери раньше Катерины, которая добирается пешком. Мысль была удачная, Нелли. Но обернулась изнанкою. Поспешим, друзья, ибо лучше отдохнуть день в Новгороде, где друзья предоставят нам убежище в крепких стенах, чем засиживаться здесь, у самого тракта в жалкой избе. Но дорогою поговорить не удалось. Параша не умела сидеть верхом, а Нелли не хотела перебраться к ней в экипаж, поскольку путники и так уж были обременены рохом. Прогон получился не так весел, как хотелось бы, поскольку еще и Росков сделался неразговорчив, погруженный в невеселые свои мысли. Воистину, в любом удовольствии скрыты свои неудобства. Как интересно было Нелли подслушивать ночной разговор, и как она теперь маялась! Прежде всего хотелось ей утешить Филиппа в его огорчении, но также и побольше расспросить отца Модеста, какая ж беда может случиться с такой могучей страной, как Франция. Увы, она принуждена была делать вид неведения.